Заключение. Надеюсь, дорогие читатели, вы увидели, что египетская гробница — это не просто пещера в скале с какими-то картинками, а прежде всего памятник всемирного культурного наследия, архитектуры и искусства, отражение мировоззрения древнего египтянина. В частности, гробница Нефертари, как вы уже убедились, прочитав эту книгу, это великий мировой шедевр, с какой стороны мы бы на него не смотрели. Любой храм или захоронение, как мне кажется, является воплощением мировоззренческой мысли древнего человека, не только египтянина. Его видение и понимание мира живых в сопряжении с инобытием и посмертным существованием. А самое главное, все дошедшие до нас памятники культурного наследия — это источники к пониманию нашего нынешнего искусства, архитектуры, религии, даже науки и языка. Мы не должны забывать, что смысл большинства символов, ритуалов и мистерий Древнего Египта на сегодняшний день утеряны. Отчасти мы представляем, как они выглядели, знаем некоторые слова, которые произносили жрецы, но смысл, который они вкладывали в свои действия и тексты, ускользает от нас. Ушедшая египетская цивилизация унесла многие свои тайны с собой, и мы можем только соприкоснуться с глубинными и ныне потаенными знаниями древних, попытаться реконструировать их. Так, на примере гробницы Нефертари я поделился с вами своими наблюдениями, гипотезами и умозаключениями, основанными на десятках и даже сотнях исследований этой культуры. Я попытался максимально полно раскрыть идею, назначение и функционал Дома Вечности Нефертари, насколько сам их понял, и поделился с вами результатами своих исследований. Но теперь, понимая многие аспекты древнеегипетской архитектуры, культуры и мировоззрения, вы, дорогие читатели, можете прийти к своим, совершенно иным умозаключениям, поставив под сомнение мои собственные, а может, напротив, согласиться с ними. Важно! После первого прочтения статьи Хизерли Маккарти «The Osiris Nefertari – A Case Study of Decorum, Gender and Regeneration» в журнале Американского исследовательского центра в Египте, номер 39 2002 года, у меня возникло больше вопросов, чем ответов. Именно они, именно поиск их решения привели меня ко множеству других книг, статей и публикаций. В свою очередь, один за другим находя развернутые ответы, я начал выстраивать более глубокое понимание статьи Маккарти. Это было захватывающее путешествие сквозь призму научного, сухого повествования в давно канувший в лету мир. Благодаря моим поискам и сбору информации, относящейся к пониманию архитектуры и программы росписи гробницы Нефертари, и возникла идея написания этой книги. Если быть точнее, она – мое путешествие, описанное более простым и живым языком, где я рассказал обо всех трудностях, с которыми столкнулся, а самое главное – о прелестях познания и своего рода прозрения. Это попытка понять как прямые, так и косвенные, порой весьма тонкие намеки на сложные теологические и мифологические взаимосвязи между миром нашим и миром божественным, миром предвечным и миром инобытия. Попытка понять, хоть в какой-то мере осознать мировоззрение древних египтян, наследие которых окружает нас повсюду, но о котором мы порой не догадываемся, принимая его бессознательно как должное. Разумеется, с течением времени некоторые мои рабочие гипотезы претерпят изменения. Какие-то расширятся, какие-то, возможно, будут опровергнуты, а какие-то, наоборот, подтвердятся. Ведь тема Древнего Египта настолько широка и многогранна, что в ней нельзя быть абсолютно уверенным во всем. Надеюсь, дорогие читатели, и вы сделали для себя много интересных открытий в своем увлекательном путешествии по страницам этой книги. Я полностью согласен с философией Института консервации Гетти, утверждающего, что сохранение культурного наследия человечества заключается в том, что культурные ценности требуют сохранения не только из-за их внутренней значимости как искусства, источника эстетического выражения и опыта, но также из-за их внешнего значения, как документа, кодирующего данные об истории человечества и цивилизации. Культурное наследие — это записи нашего человеческого состояния как на духовном, так и на материальном уровне. Расшифровать его — значит познать наше прошлое. Сохранить — значит передать эти знания будущим поколениям. От себя я добавил бы, что реконструировать — значит попытаться познать глубину мировоззрения наших далеких предков, их достижений во всех сферах жизни, как положительных, так и негативных, чтобы передать как можно больше расшифрованных знаний нашим потомкам. Уже много раз говорилось о том, как древние египтяне хотели сохранить память о себе в вечности и бесконечности, чтобы будущее поколение помнили значимость их деяний и красоту их творений. Этот проект служит именно этой цели. Он позволяет нам оказаться в пространстве древней гробницы и прочитать погребальные тексты, увековечивающие одну из самых знаменитых египетских цариц, окунуться в эпоху Нефертари и ее современников. Во многом за подобными проектами стоит будущее исторических памятников, то самое сохранение их в вечности и бесконечности, о котором мечтали и к которому стремились древние египтяне. В память о моем дяде Сергее Соловьеве, всех родных и близких, ушедших на Запад в вечность. Рисунок 359. Погребальная камера К со столбами. Рисунок 360. Вид из северной камеры Ку на погребальную камеру К со столбами. Рисунок 361. Хор, сын Исиды и Нефертари, Альков, Е.